Адам Миллард. Дневник Флоренс. Сегодня был хороший день. Я самый первый раз дошла до края фермерского поля. Было очень здорово, потому что Робби бежал вслед за мной. Он отличный пес. Во всем мире у меня нет друга лучше. Думаю, ему почти так же понравилась наша прогулка, как и мне. Я не знала, что на краю поля, рядом со старым сараем, растут вишни. Я съела одну вишенку. Было вкусно. Не очень сладко, но и не горько. Возможно, завтра надо взять корзинку и насобирать еще. Не думаю, что папочка будет против. После моих игр на поле мама взяла меня с собой в город. Мы купили немного хлеба в старине Сэмми. Потом мама сказала, что нужно подготовить подарок на день рождения папочки, до которого остается 6 дней. Я подождала у магазина, а мама купила там подарок папе. «Этот магазин только для взрослых», — сообщила она мне на улице. «Я буду через несколько минут. Никуда не уходи». Я и не ушла. Стояла на улице, как хорошая девочка, и смотрела на проходящих мимо лошадей. Лошадей я очень люблю. Папа говорит, что когда я подрасту еще немножко, он научит меня ездить на лошади. И когда же я только подрасту? У меня тогда будет своя лошадь и свой собственный магазин, где я буду продавать сладости. Назову его «Лакомство Флоренс». Отличное название для магазина. Мама вышла из магазина с папиным подарком, упакованным в бумагу, так что я не поняла, что именно мы подарим папе. Когда я спросила ее, мама ответила, что это кое-что, о чем папочка мечтает уже давно. Я подумала, может быть, это новая лопата. Сегодня вечером я ела тушеного цыпленка и хлеб, который мы купили в старине Сэмми. Было очень вкусно. Надеюсь, осталось немного хлеба на завтра. Что ж, это все, что надо было написать сегодня. Иду спать. И Робби тоже сонный. Спокойной ночи. Сегодня папочка возьмет меня с собой на работу. Он велел мне вести себя как можно лучше, потому что мистер МакГрегор будет за ним следить, хотя я не знаю зачем. Может быть, мистер МакГрегор собирается прибавить папочке жалование? Надеюсь на это. Тогда бы у нас был свежий хлеб каждый вечер. Надену сегодня старую одежду, потому что папа сказал, что внизу, в шахте, одежда сильно испачкается. Не могу дождаться. Мне так нравится пачкаться. Ну все, пора бежать. Папа зовет меня. Напишу что-нибудь еще попозже. Я отлично провела сегодня время с папочкой в шахте. Мистер МакГрегор опять приглядывался к папе. Я почти уверена, что скоро он будет получать больше денег. Когда мы пришли домой, мама приготовила пирог. В кухне пахло просто замечательно. Обожаю этот запах. На обед мы ели говядину с картошкой и пирог. Я так наелась, что вот-вот лопну. Мамочка сказала, что если завтра я буду хорошей девочкой, она возьмет меня и Робби на ярмарку. Ярмарка продлится еще только 2 дня, так что мне лучше вести себя хорошо. Если мы пойдем на ярмарку, я хочу выиграть золотую рыбку. Я ее буду любить, но, конечно, не так сильно, как Робби. Пойду ложиться спать. Глаза слипаются. Сладких снов. Знаете что? Сегодня утром я очень хорошо себя вела. Так что, как мама и обещала, меня взяли на ярмарку. Было круто. Я выиграла игрушечного утенка на крючке, но, к сожалению, золотую рыбку не выиграла. Все равно я молодец. Робби обзавидуется. Я поела сладкой ваты, розовой и очень вкусной. Хотя мама разрешила мне съесть совсем немного. Она сказала, если ты съешь всю вату, ты не заснешь всю ночь. Ну как же всю ночь не спать? Я тогда очень устану. После того, как я попробовала сладкую вату, мамочка взяла меня в комнату страха. Было реально страшно. Робби повезло, что его не взяли. Он бы тоже там испугался. Мы его привязали к дереву, когда уезжали на ярмарку. И он выглядел таким разочарованным. Бедняга Робби. На ярмарке было множество развлечений. Даже шериф Колман был там со своей женой. Оба ехали на лошадях. Как же сильно хочется, чтобы и у меня была лошадь. Это будет самый лучший подарок. Жена шерифа красавица. У нее длинные рыжие волосы закрывают всю спину. А когда она улыбается, то выглядит как принцесса. Когда я подрасту, хочу выйти замуж за шерифа. Теперь мне только 9,5, так что нужно еще немного подождать, когда можно будет выходить замуж. Папочка говорит, что только через его труп. Не совсем поняла, что он имеет в виду. Когда мы были на ярмарке, один человек укусил другого в плечо. Я не поверила своим глазам. Ничего подобного раньше не видела. Это случилось прямо около палатки шоу уродцев, которое показалось мне забавным, а мама сказала, что оно отвратительно. Мужчина просто проходил мимо, когда другой мужчина запрыгнул ему на спину и укусил. Думаю, его должно быть что-то сильно разозлило. Может быть, этот человек должен ему деньги? Папочка сказал, если дела обстоят таким образом, тогда он еще дешево отделался одним укусом. После этого мы направились домой. Я немного поиграла с Робби в поле. Он казался счастливым. Я рада, что он не сильно обиделся на меня за то, что я позволила привязать его к дереву. Вечером у нас был овощной суп. Вкусный, но немного жидкий. Мама сказала, что он такой и должен быть. А папа сказал, что моча и то гуще. Я лежу в кровати и пишу это. И мне слышно, как мама и папа разговаривают о человеке, которого укусили на ярмарке. Отправляюсь спать. День был чудесный. Сегодня ко мне придет заниматься миссис Дрюэри. Она довольно милая, но изо рта у нее дурно пахнет, как от папочки, когда он побывал в салуне. Не могу представить, чтобы мисс Дрюэри посещала салун, так что, наверное, запах происходит от чего-то другого. Надеюсь, она не будет пытаться снова меня учить цифрам. Я уже хорошо считаю, но она заставляет повторять снова и снова, и тогда мне хочется, чтобы она заткнулась. Хотя сказать ей об этом я не могу. Это выведет ее из себя. Она нажалуется маме с папой на то, что я была груба с ней. У миссис Дрюэри нет лошади. Она приезжает на ферму на велосипеде, который ей совершенно не подходит. Иногда, когда она спускается по тропе, я не могу сдержать смеха, потому что едет она вкривь и вкось. Было бы еще смешнее, если бы она свалилась прямо в куриный навоз. Ха-ха-ха. Ну что ж. Мне нужно подготовиться к занятиям. Мамочка сказала, что людей, которые опаздывают, надо вешать на площади вместе с остальными преступниками. Мне кажется, что это звучит немного грубо. Сейчас миссис Дрюэри ушла, как обычно, укатив на своем велосипеде. Кажется, сегодня запах у нее изо рта был хуже, чем всегда. Я спросила, может быть, она ела какую-нибудь протухшую еду, но она как-то тухло на меня посмотрела. Я решила, что это был утвердительный ответ. После урока она пошла на кухню поговорить с мамой. Я подслушала разговор, потому что мне показалось, что она собирается рассказать маме, что я была груба, и расспрашивала про ее несвежее дыхание. Но она ничего не рассказала об этом. Маме она сказала следующее. «Теперь уже 8 человек. Все они в тюрьме. Полагаю, они просто сошли с ума. Не знаю, что они имели в виду, но я заинтересовалась». Мама объяснила, что, возможно, что-то не так с окружающей обстановкой или дело в воде, но не думаю, что миссис Дрюэри ей поверила. После того, как миссис Дрюэри ушла, я спросила маму, что происходит в городе. А мама попросила меня не лезть ни в свои дела, хотя, кажется, она выглядела немного обеспокоенной. Я всегда могу определить, когда мама тревожится. В таком случае ее брови немножко дрожат. Как бы то ни было, пойду немного поиграю. Скоро придет папа. Может быть, он расскажет мне, что все-таки происходит. Когда играла, содрала коленку. Теперь ужасно щиплет. Мама говорила, что на инфекцию не похоже. А мне вот кажется, что похоже. Столько крови вытекло. А мама утверждает, что это просто царапина. Иногда думается, что взрослые любят изображать из себя этаких храбрецов повсюду и без повода. А вот если бы это была мамина коленка, она по-другому запела. А произошло это так. Я свалилась с веревочных качелей. Раньше я никогда ниоткуда не падала. Обычно я хорошо карабкалась. Папочка даже называл меня Спайдер-девочка. И думаю, такое имя мне идеально подходит. Иногда ночью мне снилось, что у меня 8 лапок и 12 глаз, и что я взбираюсь на крышу фермы. Прикольный сон. Всегда его помню, когда проснусь. Мне от него становится смешно. Сейчас коленка чувствует себя немного лучше. Мама намазала ее специальным кремом, название которого звучит вкуснее, чем есть на самом деле. М-м-м. Смотрю из окна, жду, когда папа прискачет по тропинке домой. Не могу дождаться, когда обниму его. После работы он пахнет так сладко. Когда папа пришел домой, он был не в духе. Я подбежала, чтобы обнять его, но он велел мне идти в дом и вымыть руки перед ужином. Я поняла, что он не в настроении, потому что он даже не поцеловал маму в губы, как обычно делал. Он просто прошел мимо нее в дом. Наверное, зарплату снова не повысили. И в ответе за это мистер МакГрегор. За ужином папа был тише воды, ниже травы. Мама произнесла молитву, и эта молитва не была похожа на папину. Я не поняла, благодарила Господа мама. Она просто перебирала в молитве слова, приплетая и деревья, и птиц, а сама молитва была длиною вечность. Когда молитва, наконец, была произнесена, я была голодна, как волк. Когда пришло мое время идти спать, папочка уже напился. Мам кричала на него. «Нет твоей вины в том, что Эдди мертв», — утверждала она, хотя раньше я такого имени не слышала. Мама велела папе прекратить пить, иначе ему сделается плохо. Не думаю, что когда-либо я видела, что папе плохо из-за выпивки. Честно сказать, он к ней уже привык. Я пишу это лежа на кровати. Робби смотрит на меня своими большими глазами. Хотел бы я знать, о чем он сейчас думает. Если в чем-то наши мысли сходятся, тогда он пытается догадаться, что же убило Эдди Смитта. Надеюсь, эти мысли уйдут. Спокойной ночи, мой дневник. Дорогой дневник, в городе происходит что-то странное. Миссис Дрюэри сегодня утром опоздала на занятие. Вообще-то мне все равно, особенно сегодня. Ведь сегодня у нас урок истории, а я иногда с трудом вспоминаю, что ел на завтрак. Что действительно беспокоит меня, это то, что раньше миссис Дрюэри никогда не опаздывала. Насколько я помню, единственный случай, когда она не пришла на занятие, произошел около года назад, когда у нее родилась внучка, что является довольно уважительной причиной для того, чтобы пропустить урок. Может быть, ее дочь опять рожает? Не знаю. Мама сказала, чтобы я не беспокоилась, а пошла в свою комнату и позанималась самостоятельно. Ну что ж, вот я и здесь, в своей комнате. И, наверное, можно сказать, что я занимаюсь. Ведь я сейчас пишу, верно? Как бы то ни было, думаю, сегодня утром папа немного приболел. Мама назвала его старым дураком и сказала, что он должен был ее послушать, но не думаю, чтобы он обратил на нее внимание. Он ушел на работу в плохом настроении. Надеюсь, мистер МакГрегор не будет сегодня сильно действовать папе на нервы, иначе все может закончиться дракой. А если он ударит мистера МакГрегора, он что, потеряет работу? Не знаю, но не думаю, что папа сейчас будет об этом беспокоиться. За окном дождь. Мне придется сидеть дома весь день. Из моего окна видно, что происходит на улице. И видно, что какой-то мужчина стоит у поля с другой стороны изгороди. Почти все утро я на него смотрела. Кажется, он мало чем занят. Он просто прохаживается туда-сюда, туда-сюда. Если бы папа был дома, он бы уже вышел и поговорил с ним. Я уверена, но мама сказала, что пока мужчина не заходит за нашу изгородь, она ничего не может сделать. Однако я собираюсь следить за ним. Как только он перелезет через нашу изгородь, я скажу об этом маме. Этот мужчина все еще там. Только теперь с ним еще кто-то. Кажется, это женщина, но с такого расстояния сложно сказать наверняка. Зачем они ходят там под дождем? Готова поспорить, что они замерзли, как ледышки, и промокли до костей. Я рассказала маме про то, что на поле появился еще один бродильщик. В ответ на это она просто заперла дверь. «А они никому не причиняют вреда тем, что просто там прогуливаются», — сказала она. «Но мне это показалось неправдой, ведь они причиняют вред самим себе, гуляя там под ледяным дождем. Возможно, они пьяные. Я видел, как мужчина споткнулся и упал. Прошло много времени, прежде чем он вновь был на ногах. И знаете, женщина ему не помогала подняться. Бродила рядом, как будто его и не было». Пьяный, валяющийся на земле, и рассмешил меня, и немного огорчил. Может быть, они женаты? Может быть, проснулись утром и решили напиться? Папа говорит, что женитьба и не такое с человеком делает. Теперь мне слышны звуки, которые издает мужчина. Вроде бы он плачет, но я не уверена. Надо открыть окно. Ну да, слов не разобрать, но, кажется, он стонет. Думаю, что тут уж понятно, что оба они накачались не хуже, чем мой папочка вчера вечером. Только что женщина зарычала на мужчину и попыталась поцарапать ему лицо. Становится интересно. Надеюсь, мама смотрит на них из другого окна. «Ох, папочка, где же ты?» Пьяная парочка перелезла через изгородь, и теперь они ходят взад и вперед по нашему полю. Мама проверила, все ли двери и окна плотно заперты, но не может спокойно сидеть, мечется по дому, словно ужаленная. Довольно скоро папа должен прийти домой, и помоги Господь тем двум глупцам, когда он наконец вернется. Я видела, как он стреляет. Он может отстрелить лапку мухи с расстояния 1000 ярдов. Это правда, я свидетель. Сейчас мама и папа разговаривают на кухне. Папе пришлось пристрелить пьяную парочку, выпустив им в головы пули. Мама спросила, зачем ему понадобилось стрелять, и папа ответил, что шериф велел проверять, попала ли пуля в голову, потому что это единственный способ их убить. А что будет, если выстрелить в сердце? От выстрела в сердце всегда умирают. Слушайте, я даже знала мальчика, который умер от того, что ему прострелили палец. Папа сказал, что он не пойдет завтра на работу из-за инфекции. Думаю, он говорит о той же инфекции, что убила Эдди Смита. Я пошла в постель до того, как папа начал напиваться. Иногда я его боюсь и думаю, что мама тоже. Ну что ж, надеюсь, что эта инфекция скоро пройдет. А сейчас я хочу произнести молитву за пару пьяниц, которых папе пришлось убить выстрелами в головы. Спите с миром. Доброй ночи. Сейчас по нашему полю бродит толпа пьяных людей. Сегодня утром папа застрелил двоих, потому что они подошли очень близко к нашим свиньям. Один уже лакомился папиной коровой. Папа всадил в него много пуль. Не знаю, почему они так себя ведут, но мне страшно. И могу сказать, что не мне одной. Откуда они все приходят? Зачем приходят к нам на ферму? Еще хуже то, что среди них наша миссис Дрюэри. Она одна из них, ходит туда и сюда по полю. Я попробовала докричаться до нее из окна, но папочка велел мне перестать, потому что мои крики привлекут внимание остальных. Он сказал, что она заразилась и, скорее всего, никогда больше не сможет давать мне уроки. Уроков мне не жалко. Мне будет грустно только если папе придется уложить ее выстрелом в голову, как того пожирателя коровы или ту пьяную парочку. Пишу это и вижу папу из окна. Он несет топор. Надеюсь, он не станет подходить близко к этим бродильщикам, просто для того, чтобы уберечься от заразы, инфекции или что там с ними всеми приключилось. Сегодня утром он сказал мне, что он не заразится, пока кто-то из них его не укусит. Не думаю, что миссис Дрюэри собирается его кусать. Хотя другие вполне могут это сделать. Ведь я не знаю, кто они такие. Однако понятно, что все они тронулись умом. Папа только что снес топором голову одному мужчине. Я этого мужчину не знаю. А если папа его знал, то он явно его недолюбливал. Он пнул голову, и она улетела куда-то в поле. Мой папочка очень сильный. Меня зовет мама. Наверное, она не хочет, чтобы я смотрела в окошко. Я еще вернусь, когда она ляжет спать. Хотя не думаю, что всем нам удастся хорошо выспаться этой ночью. Сегодня мама даже не стала готовить ужин. «В чем прок от еды?» — сказала она. «Все равно, вероятно, мы скоро умрем». Папа шлепнул ее ладонью по лицу и приказал вести себя нормально. Мне не нравится, когда папа бьет маму, но в этот раз, думаю, у него не было выбора. Она кричала и плакала, и папа не хотел, чтобы те, кто ходит снаружи, услышали ее. Так что он просто немного ей наподдал. Теперь, наверное, она с ним не разговаривает, но папа думает, что это и к лучшему, потому что если она не разговаривает, то и те другие ее не услышат. Я поела черствого хлеба без масла и должна признаться, что это было не так уж и плохо. Конечно, каждый день я бы таким не питалась, но изредка вполне съедобно. Папа ничего не ел, он просто смотрел в окно, держа в руке топор. Несколько часов он с топором не расставался. Думаю, топор превратился в папин защитный амулет. Робби, кажется, понимает, что что-то не так. Я вижу по его глазам, что он чувствует, что за дверью зло. Недавно он разразился недолгим лаем из-за того, что увидел бродящего под окном маленького мальчика. Не знаю, кто этот мальчик, но, очевидно, он моего возраста, а может быть, еще младше. Выглядит он странно. У него снесена макушка, а вместо глаза зияет дыра. Раньше я бы подумала, что от таких ран он умер. Однако на мертвого он не похож. Бродит под окнами, бормочет что-то себе под нос. Надеюсь, его мама и папа знают, что он все еще жив. Может быть, они смогут как-то подлечить его голову, когда все это закончится. Я не знаю, сможет ли доктор Сойер вставить ему новый глаз. Однако считаю, что всего несколько стежков, и его макушка будет как новенькая. Мама заснула в своем кресле-качалке. Я, как заботливая дочь, укутала ее одеялом. Папочка сказал, чтобы я не будила ее, потому что, проснувшись, она опять будет сходить с ума. И я очень осторожно подоткнула краешки одеяла в ее кресле. Сейчас за окном темно. Я думаю, что большинство тех, кто бродит, ушли к себе домой или в какое-то другое место. По крайней мере, надеюсь на это. Наверное, миссис Дрюэри устремилась на задний двор школы, в которой она работала, когда не давала мне уроки. Могу ее там представить. Бродит по двору, собирает игрушки, которые разбросали за день дети. Надеюсь, с ней все в порядке. Надеюсь, инфекция проходит. Уверена, что инфекция пройдет. Такие поветрия всегда, в конце концов, затухают. А за тех, кого пристрелил мой папа, и за того мужчину, чью голову он снес с плеч топором, я произнесу короткую молитву перед отходом ко сну. Попытаюсь попросить папу присоединиться ко мне, но сомневаюсь, что он будет молиться со мной. Спокойной ночи, мой дневник. Благослови Господь. Ночью убежал Робби. О, прошу тебя, Господи, пусть с ним все будет хорошо. Даже не знаю, на что я способна, если что-то случится с Робби. Он самый мой лучший, прилучший друг во всем мире. Папа сказал, что это произошло случайно. Он услышал шум из амбара и вышел посмотреть. Он рассказал, что в амбаре было трое бродильщиков. Они ходили кругами, натыкались на вещи. Папа дрался с ними и размозжил им головы. Он очень хорошо управляется с топором, и полагаю, что топор отвечает ему взаимностью. Пока папа добивал троих бродильщиков, Робби вдруг кинулся прочь. Не знаю, зачем ему понадобилось выбежать. Может быть, он хотел позвать на помощь. Я слышала, что собаки на такое способны. Моя подруга Изабель Тейт, хотя я зову ее Изи, и, по-моему, она не возражает, однажды она упала в колодец на ферме в саванне. И никто не знал, что она там внизу, пока ее пес Поттер не побежал к шерифу в контору и не вытащил его оттуда. Это был, конечно, подвиг, потому что потом я слышала, что жить ей оставалось пару часов, если бы не подоспела помощь. Когда ее вытащили, она страдала от жажды, а ела так, как никто никогда не видел, чтобы человек ел. Да, наверное, Робби побежал за помощью. Он вернется скоро, с целой толпой, и они спасут нас. Надеюсь на это, потому что не знаю, сколько мы здесь еще протянем. Папа начинает подавать признаки усталости, а мама до сих пор спит в кресле-качалке. Я то и дело бегаю проверить, дышит ли она. Мало ли что, правда? У меня начинает немного побаливать живот, наверное, от голода. То есть, конечно, я и раньше испытывала чувство голода, и в животе урчало, но теперь это нечто другое. Теперь живот болит. Во рту тоже пересохло, а мы не можем пойти к колодцу и набрать воды, по крайней мере, сейчас. Около колодца очень много бродильщиков. Папа сказал, что подождет до полудня, а затем побежит за водой. Но я не хочу, чтобы он туда ходил. Я хочу пить. Но какая же будет польза, если по дороге за водой папу искусает один из бродильщиков, и он заболеет такой же болезнью, что и они? Тогда мы все умрем от этой болезни. Но я знаю, что скоро у нас не будет выбора. Шерифа нигде не видно, и мы находимся посреди небытия. Мне хотелось бы знать, заразились ли все люди в Редроке. Понятно, что до тут почти 20 миль, но папа говорит, что он не удивится, что инфекция распространилась уже по всей Америке. Мне нравится, что папа не пытается приукрасить реальность, как мама. Боюсь, что если бы не папа, мы бы уже были мертвы. Я собираюсь установить наблюдение из заднего окна. Надеюсь, что Робби сообразит вернуться через заднюю калитку. Надеюсь на это. Прямо за задней дверью стоит шериф Колман. Папа сказал мне, чтобы я не волновалась. Если шериф попытается пробраться внутрь, он раскопает топор, закопанный в сцерианиуме, чтобы этот сцерианиум не обозначал. Интересно, умерла ли жена шерифа? Его джинсы сплошь заляпаны кровью, а с шеи свисает странная колбаска, так что, скорее всего, она мертва. Сейчас он бьется о дверь и рычит так страшно, как и все они рычат. Ненавижу этот звук. От него сзади на шее встают дыбом волосы. У меня даже зубы от этих звуков вибрируют, что очень странно и неприятно. Только что папа велел мне уйти в другую комнату. Думаю, шерифу Колману конец. Сегодня я помолюсь за него и за его жену. Интересно, кто же будет теперь шерифом? Если бы я голосовала, то отдала бы голос за моего папочку. Он был бы самым лучшим-прилучшим шерифом из тех, какие только были. Только что я услышала, как открылась дверь, и папа заорал на шерифа Колмана: «А ну, пошел, блядь, назад!» Думаю, что это очень плохое слово, так что часто его не использую. Если папочка это прочитает, я получу хорошую взбучку. Из кухни разносятся звуки потасовки. Хочу рассмотреть, что там происходит, но папа приказал мне остаться здесь, чтобы не случилось. Да к тому же я уверена, что папа позаботится о шерифе. Насколько мне удалось рассмотреть, Колман сейчас не в лучшей форме. Двигается, как пьяница, запинается о мебель. Папа легко его уделает. Что-то с грохотом ударилось в дверь кухни. «О боже, мама проснулась! Надо идти! Кажется, мама беспокоится!» Папа убил шерифа Колмана, а потом поджег его тело. Папа сказал, что по некоторым причинам лучше всего сжигать эти тела. Ну, я даже не знаю. Они воняют, и даже через заколоченные окна эта вонь обжигает мои ноздри. Не думаю, что теперь я когда-нибудь смогу услышать нормальные запахи. Мама, наконец, успокоилась. Она даже попросила прощения у папы за то, что была такой занозой в заднице. А папочка поцеловал ее и сказал, что никакая она не заноза. Думаю, теперь они вновь вместе. И мне это очень нравится, потому что, учитывая то, что творится на улице, мне нужны они оба, и мама, и папа. Папа решил пойти за помощью завтра, или, по крайней мере, раздобыть нам завтра какой-нибудь еды и воды. Надеюсь на это. Мы только что сели за стол, чтобы поесть рис с рисом. Рис поначалу показался неплохим на вкус, но быстро опротивил. Папа объявил, что теперь рис у нас закончился, чему я не особо огорчилась, но вполне вероятно, уже завтра вечером об этом пожалею, если папа вернется домой с пустыми руками. А если он вообще не вернется? Что, если он пропадет так же, как Робби? Не могу даже подумать о том, что он оставит нас здесь, одних в заточении и среди этих тварей, скребущихся в двери, пытающихся пролезть в окна. Наверное, если такое произойдет, я просто сойду с ума. Мама сказала, что собирается потушить свечу, так что я попытаюсь поспать. Вот бы мне приснились хорошие сны. Потому что дневная реальность наполнилась кошмарами. Спокойной ночи, мой дневник. Благослови Господь. Рано утром папа ушел. Снаружи расхаживали только три бродильщика, и ему удалось ловко от них увернуться. Я смотрел ему вслед, пока он не исчез за изгородью, и до меня вдруг дошло, что я больше никогда его не увижу. Знаю, что это ужасная мысль, так что я говорю себе: «Флоренс, конечно, ты его еще увидишь. Все с ним будет хорошо, он вернется и принесет много всякой еды, которой нам хватит на год». Однако это не особо помогает. Мне страшно за папу и за всех нас. Мама сейчас складывает вещи, как велел ей папа. Думаю, мы скоро уедем отсюда, если, конечно, папа вернется домой. Мама считает, что нам некуда идти, и что мы погибнем, как только выйдем за дверь. Но папа ее не слушает. «Жена, обещаю тебе, что я позабочусь о том, чтобы мы остались живы», — говорит папа. И я ему верю, но я не уверена, что мама ему также верит. Я попросила маму не собирать мне много вещей. Сказала, что могу носить то, во что одета сейчас, неделями, если это сможет облегчить наш груз. На это мама возразила, что в таком случае уже к концу недели я испачкаюсь с головы до ног и, вероятно, умру от какой-то болезни, которую мама назвала дизелютерия. Хотела бы я быть такой умной, чтобы понимать такие мудреные слова. Но уже из названия слышно, что от этой болезни не очень приятно умирать. Я слышу, что мама складывает вещи и плачет. И это мне не нравится. Если какой-нибудь из бродильщиков ее услышит, пока с нами нет папы, не думаю, что тогда нам улыбнется удача. Кажется, мама немного тронулась умом. Я хочу ее обнять, сказать ей, что все будет хорошо, но она меня к себе не подпускает. Может быть, она боится подхватить инфекцию и не исключает, что ее источником может быть собственная дочь, и я ее не виню. Сейчас мама перестала плакать. Она поет песню про звездочки, которую пела мне, когда я была совсем маленькой девочкой. Я любила эту песенку, но сейчас мама поет ее не так, как раньше. Она вставляет в песню слова проклятий и такие слова, которые я здесь не буду писать. Вдруг папа когда-нибудь прочитает этот дневник. Не нравится мне сейчас находиться наедине с мамой. Прошу тебя, папочка, возвращайся домой целым и невредимым. Я опять заметила миссис Дрюэри, и выглядит она ужасающе. Ее зубы вылезают с правой стороны лица, как будто она сживала щеку. Кто же сделал с ней такое? Возможно, какие-то другие бродильщики напали на нее. Может быть, она подралась за еду? Как бы там ни было, выглядит она, словно вернулась прямиком из ада. Она неуклюже возится около старого амбара. Я слышу ее сквозь окна, хотя они хорошо заколочены досками. Папа оставил пару щелей, чтобы нам можно было увидеть, что происходит снаружи. «Мы должны знать, когда проход свободен», — объяснил он. «Иначе мы все угодим прямо в лапы бродильщикам, как настоящие глупцы». Он был прав. Если бы такое случилось, мы бы были мертвы уже несколько минут. «Мисс Дрюэри, как бы я хотела, чтобы она опять была обычной женщиной и моей учительницей, только что запуталась в клетке для кур и с трудом поднялась на ноги. Выглядело это забавно, но я готова была разрыдаться. Ненавижу то, что сейчас происходит, чем бы это ни было, и знаю, что никогда ничего не будет больше привычным и нормальным». Папы все еще нет. Прошло уже почти 8 часов, и я ужасно боюсь за него. Пожалуйста, Господи, сделай для меня хоть эту малость, позаботься о моем папочке. Пусть с ним все будет хорошо. Мама опять заснула в кресле качалки. Не понимаю, как она может спать, когда вокруг бродят эти отвратительные чудовища. Хотя сегодня мама уже выпивала, я видела ее на кухне с большой бутылкой с неизвестной жидкостью. Она меня не заметила, и мне это на руку. Иначе бы она прикрикнула на меня за то, что я глазею. Мисс Дрюэри снова поднялась на ноги, и мне показалось, что она смотрит прямо на меня. Наверное, я за одну секунду отскочила от окна. Не хочу привлекать внимание никого из них. Мне нравится миссис Дрюэри. Во всяком случае, нравилась. До того, как она утратила половину лица и стала выглядеть так жутко. Но сейчас я ее боюсь. Она теперь одна из них, и я знаю, что они зло. Если я заражусь от них, думаю, что лучше уж быть мертвой. То есть не такой мертвой, как бродильщики, а настолько мертвой, чтобы уже никогда не подняться. Да, сейчас миссис Дрюэри направляется к окну. Мне нужно слезть со стула и спрятаться. По крайней мере, мама не будет кричать в этот раз. О, папочка, пожалуйста, приходи домой быстрее. Папа вернулся, принес еды и воды. Я была очень голодна и съела 4 куска хлеба и 2 яблока. Дело в том, что я ненавижу яблоки. Яблочная кожура вечно застревает в зубах и приходится потом часами ее оттуда выковыривать. Мама и папа сейчас на кухне, обсуждают то, что папа видел на улице. Я слышала, как папа рассказал маме, что между фермой и городком он встретил только 2 живых людей. Одним из них был Питер Карсон. Папа сказал, что выглядит тот неважно, но все-таки был живым. Питер сокрушался по поводу того, что бродильщикам удалось проникнуть к нему в дом и съесть всю его семью. Это ужасно. Сегодня перед сном я произнесу молитву за Питера Карсона. Вторым живым человеком, которого встретил папа, была Молли Уэстекер. Но, скорее всего, сейчас она была уже мертва, потому что она потеряла ногу, а то, что от ноги осталось, по словам папы, уже позеленело, что бы это выражение ни значило. Папа только что сказал маме, что есть и одно преимущество. За то, что он принес домой, он не заплатил ни гроша. Мама смеется. Наверное, они оба уже изрядно пьяны. Я видела, что папа принес две бутылки, такие же, как та, из которой утром пила мама. Наверное, папа просто пытается снова уложить маму спать. Все гораздо проще, когда она спит. Папа сказал, что нигде не видел Робби, и мне подумалось, что мой лучший друг уже мертв. Мне грустно от этого, но я обещала себе, что не буду плакать, чтобы не расстраивать папочку. Сейчас я просто сижу, слушаю их разговоры, доносящиеся с кухни, и не знаю, зачем я все еще пишу этот дневник. В чем смысл от писанины девятилетней девочки, если, возможно, скоро даже не останется никого, кто мог бы это прочесть? Да и я никогда не хотела, чтобы кто-то читал эту чушь. Думаю, я сохраню этот дневник только для себя, чтобы когда-нибудь в будущем вспомнить и посмеяться над своими страхами и заботами, которым не было особенной причины, потому что в том будущем, в котором я буду читать свой дневник и громко смеяться, все образуется и останется позади. За это я и молюсь сегодня. А еще за Робби, и за Питера Карсона, и за Молли Вестекер. И еще за нас. Спокойной ночи, мой дневник. Сегодня утром я проснулась и узнала, что папа чувствует себя не очень хорошо. Мне кажется, он слишком много выпил. Но папа говорит, что у него всего лишь жар, и что мы должны продолжить наше приготовление, потому что сегодня после обеда мы собираемся рвануть отсюда. Наверное, мы попытаемся добраться до Редрока. Мне кажется, это будет очень длинная перебежка. Я никогда так далеко не бегала. Надеюсь, что я не упаду и не умру. За окном видно только двух бродильщиков. Миссис Дрюэри не видно. Эти мужчины стоят посреди поля, смотрят друг на друга, потом смотрят в небо. Мне кажется, что они только что заметили, что над ними небо. Что довольно странно, ведь небо всегда остается на своем месте. Кто знает, может, это из-за инфекции они забыли о небе. Точно так же, как миссис Дрюэри забыла, что должна была вчера прийти учить меня вышиванию, а не околачиваться около амбара. Если эта болезнь вызывает забывание, тогда мне совсем уж не хочется заразиться ею, разве что было бы возможным забыть только несколько последних дней. Мама стоит перед задней дверью, выглядывает наружу. Думаю, сегодня ей действительно страшно. Ужасна сама мысль выйти в первый раз на ферму с тех пор, как на ней появились бродильщики. Но выбора у нас нет, так что маме придется взять себя в руки. Папа только что попросил меня проверить, что я упаковала все, что мне нужно. Но на самом деле мне ничего и не нужно, кроме него и мамочки. Я готова идти. С папой что-то не так. Я знала это уже утром, но ему становится хуже. Его лицо побледнело, дышит он с трудом. По его глазам видно, что он боится, и это меня пугает. «Я просто устал», — отговаривается он. «Но я же знаю, что папа никогда не устает. Сейчас он лежит в кровати, а я сижу на стуле рядом с ним. Он потеет, у него дрожат руки, но он крепко спит. Он выглядит как Робби, когда тому снятся кошмары. Бедный Робби. Не думаю, что теперь мы покинем ферму сегодня, и поэтому мама выглядит поспокойнее. Если папе не здоровится, он не справится с этими тварями за окнами», увещевает она, указывая сквозь деревянные доски, прибитые к окну. «Нам безопаснее оставаться здесь, в дом им не пробраться, а если мы будем сидеть тихо, они нас никогда не найдут. Я знаю, что мама права, но у меня в животе опять урчит, и я выпила всю воду, которую папа принес вчера вечером. Если мы останемся здесь надолго, мы все погибнем. Кажется, я уже похудела, и из-за слабости я едва могу поднять руку вверх». Папу только что вырвало. На подбородке рвота. Необычная, темная и липкая. Пойду я вытру ее, пока вся кровать не перепачкалась. Хотя теперь это и не особенно важно. Не думаю, что мы возьмем с собой в Редрок кровать. Боже, у папы инфекция. Я сижу в своей комнате, придвинув к двери платяной шкаф, чтобы он не мог до меня добраться. Думаю, он хочет сделать мне больно, как сделал больно моей мамочке. Она умерла. Знаю, что умерла, потому что он выбил ей нос, и кровь хлестала по всему полу. Она даже не закричала, когда он это сделал. Думаю, у нее был шок. Боже, пожалуйста, это неправильно. Все неправильно. Мой папа пытается меня убить. Не знаю, сколько еще смогу терпеть, но знаю, что если убью себя, мне не попасть на небеса, так что я должна попытаться выжить. Папа сейчас ломится ко мне в дверь, но мне понятно, что это уже не мой настоящий папа. У него болезнь, вызывающая забвение, как у тех бродильщиков, которые пялились на небо. Он бы не попытался сделать мне больно, если бы только вспомнил, как сильно меня любил. О, пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы это прекратилось. Прошу тебя!» Под кроватью я обнаружила подарок для папы. Я о нем совсем забыла, и он лежал там нераскрытый. Сорвав упаковку, я увидела, что это пистолет и несколько пуль. Папе он бы так понравился. Он смог бы использовать его, когда ходил за водой, вместо того дурацкого топора. Должно быть, тогда его и укусили. Он скрыл это от нас, потому что думал, что мы не будем его любить, если узнаем. Ну что же, а я бы все равно его любила. Я разобралась, куда вставлять пули. Папа уже показывал мне это в прошлом году. «Надеюсь, что тебе никогда не придется стрелять, Фло», — сказал он тогда. «Но лучше бы тебе знать, как, по крайней мере, зарядить пистолет». После того, как я вставила пули и прицелилась на дверь, пистолет, между прочим, был довольно тяжелый. Мне нужно было держать его обеими руками. Я немного выждала. Стук в дверь прекратился. Теперь я не слышала ни звука со стороны папы. Я подождала несколько минут и затем пошла оглядеться. Я направлюсь в Red Rock одна, и если Господь позволит, доберусь туда. Я убила папу, потому что мне пришлось это сделать. Он шел на меня, его зубы были сплошь покрыты кровью и черной слизью. Мне не хотелось его убивать, но я выстрелила ему в живот. Когда пуля настигла его, он упал не сразу. Сначала он странно посмотрел на меня, словно внезапно вспомнил, что я его маленькая Флоренс, но затем продолжил надвигаться, и я выстрелила ему в голову. Тогда он упал и больше уже не встал. Падая, он приземлился прямо на маму. Хорошо, что он упал на нее, потому что ее живот был вспорот, и мне были видны все внутренности. Папа прикрыл все своим телом. Прощальный подарок для прекрасной дочери. На улице не видно бродильщиков, но это не значит, что их там нет. Теперь у меня есть отцовский пистолет и полный карман пуль. Если я смогу добраться до Red Rock, тогда, может быть, все обойдется. Кстати, может быть, я даже встречу Робби по дороге. Ухожу пока тихо, оставляю мой дневник здесь, потому что знаю, что никогда не захочу перечитывать все это. То будущее, в котором я смеюсь над своей глупостью, уже умерло. Прощай, мой дневник. Благослови тебя, Господь. Может быть, я встречусь еще и с миссис Дрюэри и смогу преподать ей 1-2 урока при помощи папиного пистолета. Адам Миллард. Дневник Флоренс. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Анны Ковалевой.